Учитель долго почтительно глядел на разъяренное, горячее, полное воли и огня чудовище. «Можешь смеяться над Господом и над поэзией, над Родиной и над свободой, — сказал он мне, — но пред орудиями благоговейно преклонись. Из их глотки вылетает не только смерть сотни другой людей, но черное неизбежное будущее». Он сказал еще, кстати, о свободе. «Ты заметил, о ней забыли все, кроме разве профессиональных журналистов? Как эти люди подчинили свои чувства, думы, дни разумным машинам, так вся Европа предана сейчас железному единому закону. О свободе, самой простой, не той торжественной, что в конституциях слова, совести, передвижения и прочее, нет. О свободе жить, думать, ездить на лодке, бить полотенцем мух, писать стихи, вешаться от любви на галстуке. О свободе человеческой забыли все. Она стала анахронизмом. Великолепное начало. Ее и не было, этой свободы. Был подлог, кукла, игрушка. Ее и не могло быть, пока была подделка. Конечно, война убила сотни тысяч людей, но она уничтожила также одним железным дуновением, одним вот таким плевком, мерзостную, восковую красотку в витрине универсального магазина, свободу в корсете и в игривом декольте. В это время раздался душераздирающий крик испанца, прошедшего все муки ожидания. Делать было нечего, мы повернули к Парижу. Дома нас ждали неприятные новости. Оказывается, и телеграммы с декларацией, и гордые пожелания об аннексии различных территорий вместо Министерства иностранных дел попали в префектуру полиции. Кроме того, выдающийся географ, член Академии, проделав различные изыскания, пришел к выводу, крайне изумившему и его, и нас, а именно, что государство Лабардан вовсе не существует, есть остров Лабрадор и есть еще Лапландия. Сообщение его было напечатано в воскресном номере «Фигаро» и также, очевидно, по известной всем любви французов к географии, попало в префектуру. К Хуринито явился полицейский и начал с ним беседу, судя по определенности и недопустимости двойного толкования, отнюдь не дипломатическую. Мне он также сказал нечто неприятное, но я, вспомнив лист с красной печатью и наставление учителя, в последний раз промолвил свое «мерси, дипломат». Все, однако, благодаря находчивости и такту учителя, закончилось несколькими неприятными минутами и визитной карточкой одного симпатичного депутата. Глава 15. Чемпион цивилизации и ожерелье Айши. Вследствие горячих симпатий к делу союзников, красноречия и организаторских способностей Хулио Хуринито, он вскоре завоевал себе общее уважение. Он был лучшим устроителем различных патриотических матине, базаров, концертов. Прекрасная виконтесса де Буран, получив за гвоздику 100 франков на разумные развлечения для наших бедных пуалю, долго возбуждала ревность и зависть своих подруг рассказами об удивительном мексиканце. Он помог открыть невиданный по размерам тир-а-пижон, где полные священного порыва дамы, а также молодые люди из хорошего общества с неизлечимыми пороками сердец, отнюдь непорочных, могли стрелять, если не в кровожадных бошей, то в раскормленных, отучившихся летать голубей. Плата за вход шла в пользу раненых воинов. Он не забыл также о несчастных беженцах. Для них в особняке маркизы де Жибье он устроил интимный бал-маскарад. Зал, стараниями модного художника Гапаранды, был преобразован в поле битвы. Гости одеты солдатами, широкоштанными зуавами, индусами в тюрбанах, матросами, тюркосами и сестрами милосердия. Сенегальцы сервировали в бокалах, имевших форму гранат, простой солдатский ром. Шампанское было заморожено в ведерках, напоминавших снаряды. Различные уютные уголки ограждены были проволокой. В саду пускали беспрерывно ракеты. Чистый сбор в пользу беженцев достиг 80 франков. Верный помощник, не выносящих светского безделья дам Хуринито, способствовал устроению многих полезных учреждений. В одном возвращенный очаг жительницам разоренных войной мест за какие-нибудь 10 часов неумелой работы давали чистую койку и питательный обед, состоящий из супа и вареной чечевицы. В другом — кусочек сахара. Всем младенцам, отцы которых были не менее 3 раз ранены, выдавали совершенно бесплатно раз в неделю кусок сахара. Но более всего Хуринито любил организовывать депутации к различным памятникам. Это были великолепные паломничества ко всем конным и пешим статуям парижских площадей. Неудовлетворенный Парижем, он выезжал на гастроли в провинцию. Так были им отмечены 14 республик, 9 свобод, 4 гамбетты, 11 Жан-д'Арк, маршал Ней, аббаты, открывшие Хинин, неизвестная голая женщина, по всей вероятности, также свобода, Альфред Мюссе и бронзовый солдат из Пуатье. В это время внешний облик учителя стал известен всему цивилизованному миру, ибо ежедневно в тысячах кинематографов после Бебе, примеряющего неверных супругов, и похитителя сапфиров Индостана, обнаруженного сыщиком, появлялся на экране высокий патетический господин, возлагавший под бравурные звуки Марсельезы к ногам очередного героя большой венок с лентами.